появились обморочные. По описаниям Толстого, толпа невольно выдавливала кверху потерявших сознание. Они катились по головам до линии буфетов, где их принимали на руки солдаты. К этому времени, слишком поздно, появились по краям поля воинские отряды. Также и многие дети добрались до свободного пространства по головам толпы. «Давай его сюда!» — крикнул шедший вместе с Емельяном кучер и взял мальчика и поднял его выше толпы. «Беги по народу!» И Емельян, оглядываясь, видел, как мальчик, то ныряя в народе, то поднимаясь над ним по плечам и головам людей, уходил все дальше и дальше. Кадриль у французского посла. Позднее говорили, что причиной такой массовой гибели людей была вспышка паники. Это так, но из цитируемой записки Муравьева, как и из тех материалов, которыми пользовался при написании своего рассказа Толстой, видно, что первые жертвы появились на поле еще до того, как возникла паника. Это были ослабевшие и потерявшие сознание, задавленные до смерти, докладывал Муравьев. Несколько умерших таким образом людей толпа передавала по головам, но многие трупы вследствие тесноты продолжали стоять в толпе, пока не удавалось их вытащить. Народ с ужасом старался отодвинуться от покойников, но это было невозможно и только усиливало давку. На исходе 6 часа утра, словно по чьему-то зловещему мановению, возникло движение в разных концах поля. Масса народа заволновалась, стала подниматься. Первые падения в рвы и ямы и отчаянные крики затаптываемых развязали всеобщую панику. «Мертвецы, стиснутые толпой, двинулись вместе с ней», — продолжал Муравьев. «Началось столпотворение. Гибли в ямах, рвах, среди насыпей старики, женщины и дети, растоптанные и раздавленные. Колодцы превратились в могилы. Оттуда доносились вопли полуживых, перемешавшихся с мертвыми. Чудом уцелевшие выскакивали из проходов оборванные, мокрые, с дикими глазами. Многие из них со стоном тут же падали. Один из оставшихся в живых оказался лежащим на трупах. Поверх него лежали еще тела. Толпа валила через груды затоптанных. Над полем стоял гул от криков и стонов. Океан человеческих голов катился вперед в сторону ларьков, живописует другой источник. И эти живые волны чувствующих, страдающих существ перекатывались, раздавливая тех, кто нечаянно попал в яму, кто ослабел, изнемог и падал. Трупы, словно жертвы кораблекрушения, взмывали то там, то здесь, на поверхности этого моря, искаженных лиц, бессильно всплескивающих рук, сжатых кулаков, среди стонов, проклятий и криков умирающих. А наверху сияло раннее равнодушное солнце, и туман от этой дымящейся толпы поднимался к лазурному небу, словно жертвенный фимиам Молоху самодержавия. Еще несколько часов тому назад Рина Голицына говорила отцу, что ей хочется не смотреть на народ, а быть с ним, видеть его отношение к молодому царю. А теперь рядом с ней лежала женщина в полосатом разорванном платье с растрепанными русыми волосами. Она лежала навзничь. Лицо было не бледное, а синевое белое, как бывает только у мертвых. Эта женщина тоже пришла выразить свое доброе отношение к молодому царю. Но она была первая задавлена насмерть и была выкинута сюда за ограду перед царским павильоном. И сама Рина, когда толпа понесла ее куда-то и ужас охватил ее, вскрикивала, прося пощады, но пощады не было. Она ослабела, и ей сделалось дурно, она упала и ничего больше не помнила. Побывал на Ходынке и горьковский Клим Самгин. Долго после того питал он безотчетный и непреодолимый страх перед всяким скоплением людей. Все мерещилось ему гибель в давке. Попал в толпу и реальный, невыдуманный богач Морозов. Когда понесло его вместе со всеми на рвы и ямы, он закричал, что даст 18 000 тому, кто его спасет. «Почему именно 18?» — удивлялся потом Толстой. «А главное — это смена. Сначала у всех веселое праздничное настроение, а потом эта трагедия, эти раздавленные тела. Ужасно!» Начальство торопилось убрать трупы. Чем скорее убрать, замести следы, тем менее омраченными будут приемы и пиры, тем безоблачнее будет настроение монархов и принцев, созванных со всех концов света. Быстрее, быстрее, быстрее! Убитых и раненых в повалку на одни и те же телеги. Вот какой-то врач собирается сделать раненому перевязку, но раненого вытащили у него из-под рук и, раскачав, швырнули на воз. Врач протестует, он обращается к стоящему рядом министру: «Ваше превосходительство, этого раненого еще можно спасти, и других таких тоже».